6. Планируйте для всех. Remember, I just told you that I get my management team together every Monday morning? Помните, я только что говорил, что мы вместе собираемся с моими менеджерами каждое утро в понедельник. There's another reason I do this that I haven't mentioned. Этому есть еще одна причина, о которой я не говорил. Many years ago, it used to be that John the boss would set the plan and everybody had to follow it. Много лет назад начальник Джон создавал план для всех, и все беспрекословно ему подчинялись. Now I'm the boss. Да, я, безусловно, начальник. I can do that. И я могу это сделать. And hey, let's face it. И давайте признаем это. If you got employees, если у вас есть сотрудники, oftentimes you have to delegate things to them that, well, are not exactly the greatest task to have to achieve. Иногда приходится делегировать им не самые приятные задания. And it's just, you know, part of work. Потому что это часть работы. Sometimes we all have to suck it up and get things done. Иногда приходится замолчать и просто молча что-то сделать. What I realized. Но вот что я понял. Is that if I wasn't getting together with my team. Если я не собираюсь вместе со своей командой. And I wasn't planning for everybody. И мы не планируем для всех. And I'm not talking about the tactical implementation. И здесь я говорю не о планах тактической реализации. I'm talking about the big picture. А о более серьезной картине. What I would be doing is I would be making their life more difficult than it had to be. Тогда я просто усложняю им жизнь. Ultimately wasting a lot of their time. И трачу огромное количество их времени. My decisions might have saved my time. Возможно, мои решения экономят мое время. But it's also my company. Но я должен понимать, что это моя компания. And I want to save time not just for me, but for everybody. И я хочу стараться экономить время не только свое, но и своих сотрудников. So here's what I've learned. Поэтому вот что я понял. If you plan with everybody. Если вы будете планировать вместе для всех. Undoubtedly, in your discussion, you're going to come up with better ideas than you had originally. Тогда в дискуссии родятся более зрелые идеи, чем были до этого. You might come up with some different solutions because your employees have some different ideas. Возможно, вы получите более эффективные решения, потому что у ваших сотрудников есть свежие идеи. And ultimately, you'll get better results. И в итоге вы получите более выдающиеся результаты. And you'll save a lot of time. И сэкономите всем много времени.